Глава пятая, в которой Буратино становится артистом. «Так ты говоришь, что это твоя кукла?» Карабас, приобняв бедного Карла, вел его по коридору. Рядом с великаном-директором плотник казался совсем маленьким и беззащитным. За ними плелся Дуримар. Фалды его мятого пальто тащились по полу, будто заметая следы. Ему все это казалось отвратительной идеей. Что за танцы вокруг деревяшки, когда в театре достаточно прекрасных артистов? Взять хотя бы его. «Это не кукла», — твердо произнес Карло. «Ты прав. Это находка», — загромыхал Карабас. «Вот скажи мне лучше, ты бы мог сделать таких штук 12 или 14? «Нет, не думаю. Это же чудо. Я всего лишь пожелал сына, а сделал все...» Карло замялся, но все-таки закончил предложение. «Золотой ключик». Бедный Карло чувствовал себя совсем не в своей тарелке. Во-первых, Карабас и Дуримар были куда больше его. Во-вторых, Карабас был знаком ему не понаслышке, ведь именно для его театра и трудился много лет добрый плотник. К примеру, месяц, на котором сидела Мальвина, сделал Карло в своей маленькой коморке. Выпилил и сколотил из досок, покрыл лаком и покрасил. Они дошли до кабинета директора, и Карабас пригласил Карла внутрь. Он махнул ему на кресло, предлагая сесть, впервые за все время их знакомства. Карло посмотрел на Карабаса, грустно и немного испуганно, и снова вспомнил, как печальна была его жизнь до той ночи, когда нашелся золотой ключик, и у него появился Буратино. «Садись, прошу», — надавил с кривой улыбкой Карабас. «Ты здесь главный». «Творец!» Картаво поддакнул Дуримар, а Карабас молча принялся мерить шагами свой кабинет. Он прошел мимо горящего очага, поправил пару дорогих вещиц на каминной полке, прошел мимо банки с пиявками на столе и, будто невзначай, выровнял висящий на стене арбалет. «Прости!» — продолжил Карабас. «Что там про ключик?» Карло замялся. Неприятной беседы явно было не избежать. «В моей каморке есть дверь, но я не знал о ней до тех пор, пока мне не подбросили ключик в стеклянной бутылке». На слове «бутылка» Дуримар хихикнул, обошел кресло и принюхался к Карло. Тот немного растерялся, но все же продолжал. «Мне оставили записку. Открой дверь и загадай желание. Так я и узнал о двери, ведущей в небольшой чуланчик. Стоило мне очутиться в нем, как оттуда выпорхнули мерцающие пылинки и сразу полетели в полено. И мне как-то пришло в голову выстрогать из полена мальчика». Карло замолчал, а Дуримар покачал головой и выразительно покрутил пальцем у виска. Карабас согласно кивнул. Карло растерянно обернулся на Дуримара. Тот взял со стола банку с пиявками и достал одну. Пиявка извивалась у него в руках и, кажется, пищала. «Может быть, пиявочку?» Карабас сверкнул глазами, и Дуримар посадил пиявку обратно в банку. Директор вздохнул, взял стул и сел перед растерянным Карло. «Только один вопрос», — проговорил он медленно. «А чего же ты его нам не показал? Ты же числишься у нас в штате». «И поэтому должен демонстрировать нам все изготовленные конструкции», — кивнул Дуримар. Карло был совсем подавлен. «Как же? Это же мой сын». «Да-да-да-да-да, но он же, как бы помягче сказать, деревянный». «То есть?» — снова вмешался Дуримар. «Мастер Карло в рабочее время сотворил изделие и отказался передавать его театру, который, между прочим, платит ему». «Санта-Мария!» — наигранно воскликнул Карабас. «Так можно и за решетку угодить! Или... А, ты просто забыл упомянуть о Буратино, тогда ничего страшного». Окончательно поняв, к чему клонят эти двое, бедный Карло вскочил на ноги. «Я его не отдам!» «Буратино принадлежит театру!» — рявкнул Карабас, и Карло сел. «Он станет звездой? Чего бы мне это ни стоило!» Дуримар ухмыльнулся. «Он не захочет!» — неуверенно шепнул Карло. «Не останется тут!» «Значит, тебе надо повлиять на сына!» — развел руками Карабас. «Но аккуратно, потому что если ты устроишь скандал или наплетешь ему про меня какие-нибудь небылицы...» Карабас поднялся над Карло грозной тенью, сгреб в охапку свой стул, сложил его с треском и швырнул в огонь. Пламя заиграло отсветами на стенах так, что казалось, будто борода сеньора-директора щупальцами обвивает горло бедного несчастного Карла. «Я уничтожу эту куклу! Она будет гореть!» «Ой!» — квакнул Дуримар, а Карабас оправил на себе пальто и снова успокоился. «Но до этого, конечно, не дойдет», — спокойно добавил он. «Если будешь хорошо себя вести, наш драгоценный друг...» Карло прекрасно помнил слова, которые сказал своему сыну. «Нельзя дружить с теми, кто тебя ломает, кто откручивает тебе голову», но на этот раз у него не было выбора. Жизнь на сцене явно лучше смерти в камине. Скоро он обязательно что-нибудь придумает и найдет способ вернуть Буратино домой, а пока... Карло снова встал с места и, расправив плечи, заглянул заслуженному деятелю искусств Лангобардии, обоих берегов Болоньи и княжества Пьембино в глаза. «Поклянитесь, что с ним ничего плохого не случится!» Его голос сорвался. «Если я его оставлю!» Карабас хищно улыбнулся и кратко ответил. «Клянусь!» Из кабинета понурый Карло вышел на сцену. Там уже кипела работа. Мальвина с Орликином проверяли реквизит, хорошо ли закреплен месяц. Пьеро и Артемон приводили в порядок и расчесывали напуганных собак. Увидев отца, Буратино бросился ему навстречу. «Папа, ты вернулся!» — воскликнул он. «Представляешь, я выбежал!» А все зрители стали кричать: «Буратино, Буратино!» А сеньор Карабас сказал, что я артист, и с деревянностью мне даже лучше. Папа, ты обиделся, что я убежал? Прости. Если ты захочешь, я стану и адвокатом тоже. «Буратино, тебе тут нравится?» Немного помолчав, спросил папа Карло. «Если так, можешь остаться тут. Останься насовсем». Буратино растерялся. «Насовсем?» «Понимаешь, я же нищий, а сеньор Карабас — большой человек. Он сделает тебя известным». «Ты все-таки обиделся», — грустно проговорил Буратино. «Ты не хочешь, чтобы я шел с тобой домой?» Папа Карло отвернулся и, пряча от сына горькие слезы, с трудом ответил. «Да. Не хочу». «Это потому...» — никак не мог взять в толк мальчик. «Что я отдал азбуку, за которую ты отдал куртку?» «Не ходи за мной», — шепнул Карло сквозь слезы и быстро зашагал прочь со сцены. Только у самой двери он обернулся и добавил. «Пожалуйста». Карло плакал, шагая по зрительному залу к выходу. Артисты молча смотрели ему вслед. Буратино побежал было за отцом, но Карабас захлопнул дверь прямо у его носа, не выпустив из театра. «Бедненький Буратино!» — оскалился хозяин. Буратино замер. Неужели дело и правда в куртке? Папа его разлюбил? Сеньора Таракана говорили ему, что нельзя было менять азбуку на билеты, но его так манили стены театра. «Теперь ты среди своих», — продолжал Карабас. «Мы все тут отвергнутые сироты. Но с тобой мы превратим это место в лучший театр мира. Подкопим деньжат, и тогда Карло...» Тут Буратино, кажется, все понял. На лице его вновь появилась улыбка. «Полюбит меня?» «Пожалеет о своем решении». «И потом полюбит?» «Ай, но будет уже поздно». «А я принесу ему 100 курток, и станет опять не поздно». Карабас облизнулся и посмотрел на замерших артистов. Они тут же вернулись к работе. «Ладно, в тупик разговор заходит. Давай подумаем о насущном». Вернулся он к разговору с Буратино. «Нам с тобой предстоит долгий поиск». Буратино уже был готов. Он твердо решил, что сделает все для того, чтобы исправить свою ошибку и добиться любви папы Карла. «А что мы будем искать?» — спросил он. «Тебя!» — вздохнул Карабас. «Мы будем искать в искусстве тебя, мой дорогой Буратино». Так в жизни Буратино появился театр. Репетиции, номера, заучивание движений. Деревянному мальчику все это давалось не так уж легко. Правда, сам Буратино поначалу был иного мнения, ведь ему было весело с новыми друзьями. А вот директор театра с каждым днем хмурился все больше. За их репетициями с ревностью наблюдал Дуримар, много лет мечтавший поставить на сцене что-нибудь свое, но снова оказавшийся незамеченным. Открывать новую программу должен был музыкальный номер. Пьеро играл на фортепиано, а Буратино выступал в кардебалете. Танцевал с Мальвиной, Орликином, Артемоном и его собаками. Карабас сидел в зале и кричал: «Буратино, синхрон!», пока несчастный Бомбино пытался попасть в ритм. Но все было бесполезно. Буратино уже и сам начал думать, что быть деревянным все-таки не так уж хорошо. «Может, все-таки номер с пиявочками?» В очередной раз с надеждой спросил Дуримар. Однако хозяин театра не удостоил его ответа и взобрался на подмостки. Закинув бороду на плечо, он схватил Буратино за ногу и яростно застучал ею по полу. «Просто делай! Все! Со всеми! Одинаково!» — прокричал он. Остальные актеры замерли. Пьеро перестал играть, Мальвина и Артемон взялись за руки, а Орликин опустил глаза в пол. Один только Буратино ничуть не смутился. Его деревянной ноге было совсем не больно. Услышав напряженную тишину, Карабас вдруг спохватился и криво улыбнулся. «Прости!» — неожиданно сказал он Буратино. «Ты в порядке?» Буратино кивнул. «Давайте перейдем к номеру с жонглированием!» — буркнул Карабас и подозвал к себе Дуримара, чтобы он подстраховал артистов. Труппа выстроилась в живую пирамиду, на самую верхушку которой Карабас заставил залезть Буратино. В руках у него были разноцветные кегли, которые нужно было подбрасывать в воздух. Поначалу все шло неплохо. Пирамида пару раз качнулась, но все-таки устояла. Буратино почувствовал себя увереннее и, наконец, попытался жонглировать. Однако он очень быстро выронил первые кегли и, потеряв равновесие, замахал руками. Мгновение, и вот уже вся пирамида рассыпалась. Не сдержавшись, артисты закричали и стали потирать ушибленные места. Карабас в гневе отвернулся от сцены. Под его руководством в театре все должно работать идеально, а тут творится черт знает что. Возможно, если бы не Дуримар, бедный Буратино все-таки угодил бы в камин. «Спокойно», — шепнул на ухо директору Дуримар. «Дышим размеренно, вдох через нос, выдох через рот». Ему хотелось быть как можно более полезным. Шли дни, репетиции продолжались. Правда, теперь Карабас все реже заходил в зрительный зал. А когда он являлся туда, то его взгляд пылал злостью. Но Буратино не сдавался. Он пробовал снова и снова. У него должно получиться. Ведь он должен хорошо выступить, чтобы потом купить на вырученные деньги куртку, точнее, куртки для папы Карла. В один из дней к Карабасу пришла новая идея. Почему бы не попробовать драматическую сцену? Он усадил Буратино на авансцену, а остальных артистов заставил ходить позади него и мычать, создавая причудливое музыкальное сопровождение. Сам он вернулся в зал. У него жутко болела голова, и Дуримар приготовил ему компресс и даже притащил таз с горячей водой. Не забыл он и своих любимых пиявок. «Когда я был поленом», — начал Буратино свой монолог, «я много думал о том, кем хочу стать. Например, комодом или изящной прикроватной тумбочкой. Но потом понял, что лучше всего быть собой». Слушая его, Карабас немного приободрился. Возможно, на этот раз его план сработает. Но тут, в самый ответственный, полный драматизма момент, колени Буратино громко скрипнули. Карабас болезненно поморщился. «Спокойно», — снова зашептал ему на ухо Дуримар. «Помните про дыхание, сеньор. А может, придумать какой-нибудь звуковой номер? Мальчишка тут поскребит, там поскребит. И мои пиявочки...» Он гордо продемонстрировал банку с ними. «Тут пропищат, там пропищат». И вот тогда-то Карабас громко крикнул. «Буратино!» Дуримар закрыл открытую банку с пиявками и зашептал. «Понял, молчу». «Что с голосом?» Продолжал хозяин театра, обращаясь к мальчику. «Умеешь петь?» Буратино пожал плечами, а Карабас взялся за трость и нетерпеливо постучал ей по полу. «Пиро, чтобы завтра была песня. Зажигательная, ненавязчивая и талантливая, разумеется. Понял меня? Или сам знаешь, что будет?» «Что будет?» — с интересом уточнил Буратино. Дуримар ревниво вздохнул, а Карабас поднялся и, постукивая тростью по полу, направился в свой кабинет. «Ничего хорошего!» — надменно бросил Дуримар и, подметая пол своим пальто, засеменил за директором. Этой ночью артисты театра не спали. Арлекин ходил по сцене и все время напевал, но выходило не то. Пьеро подбирал мелодию на мандолине. «Это грустно», — сказала Мальвина. «Ты разве сам не слышишь?» «Карабас же сказал зажигательно, навязчиво, талантливую!» — вздохнул Артемон. «А это мрачная!» — рявкнул Арлекин. Пьеро бросил мандолину и окинул взглядом остальных. «Ну нет у меня сегодня вдохновения!» «А завтра оно тебе уже не понадобится!» — с угрозой заметил Арлекин. «Да, Буратино!» Но тот не ответил. Он сидел на сцене и задумчиво вертел в руках ракушку. Он увидел ее у Мальвины. Буратино так понравилась раковина, что он попросил ненадолго ее одолжить. Сейчас его голову занимали совсем другие мысли. Он ужасно скучал по дому. «Буратино!» — громче повторил Арлекин. Но когда и это не помогло, он подскочил поближе к его правому уху и протянул. «Бу!» Буратино вздрогнул и подскочил на месте. Арлекин рассмеялся и прыгнул к левому уху. «Ра!» Тут не сдержался и засмеялся сам Буратино. В конце концов, это было попросту щекотно, как тогда, когда папа Карло строгал его из полена. «Ти?» Вдруг подхватил Пьеро на ноту выше. «Ха-ха-ха-ха! Но!» Закончила Мальвина, и Пьеро вдруг наиграл быструю мелодию, звонкую и радостную, прямо как смех Буратино. «Буратино!» — повторил он за ребятами. И Пьеро снова повторил зажигательный мотив. «Ого! Кажется, они спасены! Им будет что завтра показать Карабасу».